«Долихоцефалическая», — легко произнесла я. Сюзанне не стало яснее. «Ты так и сказала?» «Да, длинноголовый, понимаешь ли. Голова, ширина которой меньше, чем 75% длины», — объяснила я быстро. Наступила пауза. Мне стало легче дышать, когда Сюзанна внезапно сказала. «А наоборот?» «Что ты имеешь в виду под наоборот?» «Должно быть что-то противоположное. Как называются головы, чья ширина больше, чем 75% длины?» «Брахицефалические», — пробормотала я, сама того не желая. «Да, я думаю, это то, что ты сказала». «Разве?» «То была оговорка. Я имела в виду долихоцефальную», — сказала я настолько уверенно, насколько могла. Сюзанна посмотрела на меня испытующе. Затем она рассмеялась. «Ты хорошо врешь, цыганочка, но мы сбережем наше время и усилия, если ты мне скажешь все, что знаешь». «Нечего говорить», — сказала я неохотно. «Так ли?» — спросила ласково Сюзанна. «Ладно, пожалуй, скажу тебе», — проговорила я медленно. «Мне не стыдно этого. Ты не можешь стыдиться того, что просто происходит с тобой. Вот как он поступил. Он вел себя отвратительно грубо и неблагодарно, но, мне кажется, я его понимаю. Он как собака, которая была на цепи или с которой плохо обращались. Она укусит любого. Таким он и был, ожесточенный и огрызающийся. Я не знаю, почему меня это волнует. Ужасно. Даже то, что я просто увидела его, перевернуло всю мою жизнь. Я люблю его. Он мне нужен. Я пройду босиком по всей Африке, пока не найду его. Я заставлю его обратить на меня внимание. Я умру за него. Я бы работала на него, стала бы его рабыней, украла бы, даже нищенствовала, просила бы подаяний ради него. Вот, теперь ты знаешь». Сюзанна долго смотрела на меня. «Ты очень не похожа на англичанку, цыганочка», — сказала она наконец. «В тебе ни капли сентиментальности. Я не встречала никого, в ком бы практичность так сочеталась со страстностью. Я никогда бы не увлеклась кем-нибудь до такой степени, к счастью для себя. И тем не менее я завидую тебе, цыганочка. Есть нечто, способное волновать. Но большинство людей не в состоянии волноваться. Какое же счастье для твоего маленького доктора, что ты не вышла за него замуж. Судя по твоему рассказу, он не тот человек, который бы наслаждался тем, что у него дома взрывчатое вещество. Итак, телеграммы лорду Назби не будет?» Я кивнула. «И все же веришь ли ты в его невиновность? Я верю также в то, что невинных людей могут повесить». «Да, но, Энн, дорогая, посмотри правде в глаза. Несмотря на все, что ты сказала, он мог все-таки убить ту женщину». «Нет», — сказала я, — «он не убивал». «Это эмоции». «Нет, ничего подобного. Он мог убить ее. Возможно, даже что и следовал за ней с этой мыслью. Но он бы не взял с собой кусок черной веревки и не задушил бы ее так. Если бы он захотел, он бы задушил ее голыми руками». Сюзанна слегка вздрогнула. Ее глаза, понимающе, сузились. «Энн, до меня начинает доходить, почему этот молодой человек показался тебе таким привлекательным».